Глава 29. Возвращение на гору семи мелодий. Тогда вы, мастер павильона, пожалуйста, назначьте цену. Ся Чень посмотрел на Нань Гуньяня и равнодушно его попросил. Нань Гуньянь бормотал про себя некоторое время, прежде чем решить. Это пилюля сытости, хэймэм, павильон Линьлан начнет аукцион с 10000 серебряных лян за пилюлю, как вы думаете? Ся Чень сделал некоторый расчет в своей голове. 20 пилюль сытости были бы стартовой ценой в 200000 серебряных лян. Следуя правилам аукционного дома, он мог получить 30% стартовой цены в виде депозита, который составлял 60000 серебряных лян. Этого должно быть достаточно для его краткосрочного использования. В таком случае все решено. Эти 20 пилюль сытости останутся здесь для павильона Линьлан на аукцион. Пожалуйста, подготовьте контракт сейчас. Нань Гуньянь мягко улыбнулся. Не спешите. Я хочу что-то обсудить с вами. Из 20 пилюль сытости я хотел бы купить 10 себе. Конечно, я не буду пользоваться вами. Когда эти пилюли сытости продадутся на аукционе, я удвою сумму. Сделка не вела к какой-либо потере для Сячиня, поэтому не имело значения, как их продадут. За эти 10 пилюль сытости дайте мне 30% от стартовой суммы, как указано в правилах. Что касается остальных 10 пилюль, выдайте мне 90% от их стартовой цены. В общей сложности это будет 130000 серебряных лян. Нань Гуньянь кивнул головой. Это не проблема. В соответствии с обычными процедурами Линьлан берет 10% комиссионных. Для вас я могу уменьшить ее до 5%. Друг мой, если у вас будут пилюли, которые вы захотите продать, я надеюсь, вы продолжите сотрудничать с нашим павильоном Линьлан. Это было довольно привлекательное предложение. Без большой суммы денег на ингредиенты и материалы, очень трудно повышать ранг алхимику. Поэтому было бы мудрым шагом стать партнером павильона Линьлан. После подписания контракта и получения денег, Ся Чень немедленно покинул павильон Линьлан. Хулао достал 10 пилюль сытости и поместил их в другую нефритовую бутылочку, прежде чем передать их Нань Гуньяню. «Мастер павильона, мы сразу поместим их в каталог», — Нань Гуньянь покачал головой. «Пока нет, найдите человека, который первым испытает ее влияние, на случай, если мы допустим ошибку». Хулао был поражен в своем сердце, так, как даже мастер павильона не смог проверить действие этой пилюли. Ся Чень избежал привлечения внимания из-за того, что уходил через черный ход павильона Линьлан. Он нашел изолированную область и немедленно изменил свой облик. Держа деньги, он глупо хихикал. Это была первая сумма денег, которую он заработал сам, поэтому он был очень взволнован. Подойдя к магазину с травами, он купил 100 комплектов ингредиентов для каждой из двух таблеток, которые он намеревался очистить. После этого у него оставалось еще довольно много денег. Еще немного подумав, он купил некоторые вещи, которые хотели бы девушки, такие как косметика или украшения. Он купил их, чтобы дать Баа и Сяо Юйлань. После покупки всего, он закончил тем, что нес десятки пакетов разных размеров. Это было невероятно неудобно, но это лишь еще больше заставило его желать, как можно скорее создать пространственное хранилище. Однако, для этого ему нужно было сначала культивировать прорыв пурпурного громового дракона до второго уровня. Только достигнув этого, он выполнит основное требование для ковки снаряжения. Его единственным вариантом теперь было потратить небольшую сумму денег, чтобы нанять лошадь. Ся Чень заплатил внушительную сумму, которую потребовал владелец конной упряжки и поехал. Прекрасно чувствовать себя богатым, Ся Чень вздохнул в своем сердце. Сложив все свои товары в тележку, Ся Чень почувствовал себя немного спокойнее. Лошади, тянущие телеги в этом мире, были гораздо более послушными, чем те, что были на земле. Ся Чень попытался управлять ими и вскоре изучил некоторые хитрости. Когда он вывозил телегу из городских ворот, количество людей на дороге начало уменьшаться, пока в его поле зрения больше не оказалось никого, кроме случайного проходящего путешественника. Ся Чень, впервые за всю свою жизнь, заработавший такую большую сумму денег, в настоящее время пребывал в очень хорошем настроении. Он начал петь бессмысленную песню, которую сочинил на месте. Погода сегодня очень солнечная, и декорации велики, великолепные пейзажи. Бабочки заняты, как и звери, стук лошадиных копыт. Я богат, богат, у меня в левой руке телефон Nokia, а справа от меня большинство вещей, которые он пел, были бессмысленными, так как он не мог припомнить лирику к какой-либо песне. С тех пор, Как он пришел в этот мир, он впервые почувствовал себя расслабленно. Поскольку на дороге не было никого, никто не слышал его пения, поэтому он пел счастливо и без всяких забот. Ха-ха! Неожиданно, с крыши конной тележки, раздался звонкий смех. Это было похоже на звон колокольчика, движущегося на ветру. «Кто это?» Сиачень мгновенно перестал петь и громко закричал. Он был слишком беспечным, как долго этот человек наблюдал за ним. Он не мог его ощущать. Потянувшись к лунной тени, которая была за его спиной, он отложил поводья и мягко вскочил, кувыркаясь, ударяя в направлении звука. Фэн Фэй Сюэ, которая была на крыше, мягко рассмеялась, избегая сабли Сиачиня с невероятно мягкими движениями. Она дважды кувыркнулась в воздухе, прежде чем изящно приземлиться на землю. Кто знал, что молодой мастер Ся был так талантлив? Помимо того, что он способен заниматься алхимией, он также умеет петь. Когда Сиачень на крыше увидел нежную и справедливую Фэн Фэй Сюэ, одетую в мужскую одежду, он чувствовал себя невероятно смущенным. Это было похоже на то чувство, которое он когда-то испытывал, когда неосторожно начал петь вслух в интернет-кафе, пока был в наушниках. Убирая назад лунную тень, Сиачень улыбнулся. «Я не ожидал, что это мисс Фэн. Я не ожидал, что такой фееричный человек будет преследовать меня, выполняя такие скрытые вещи. Фэн Фэй Сюэ, ты меня разочаровала». Сказав это, он даже поступил так, как если бы это было серьезно, и покачал головой. Фэн Фэй Сюэ мягко улыбнулась. «Я не следовала за тобой из-под тишка. Я была на крыше вашей тележки еще до того, как вы покинули городские ворота. Думать, что вы не только неблагодарны человеку, который продал вам алхимический котел, но даже вытащили свою саблю, чтобы попытаться ранить меня. Молодой мастер Ся, я так разочарована вами». После того, как она сказала это, она подражала Сиачень и покачала головой. На этот раз, когда он встретился с Фэн Фэй Сюэ, Сиачень не испытывал такого беспокойства, как в прошлый раз, когда он был в кузнице. Кроме того, он не мог чувствовать никаких злых намерений, исходящих от Фэн Фэй Сюэ, поэтому он был довольно расслабленным. Увидев, как Фэн Фэй Сюэ покачала головой, Сиачень не мог не рассмеяться. Он спрыгнул с верхушки тележки и достал шпильку для волос из своего кошелька и бросил ее Фэн Фэй Сюэ до того, как он поехал дальше, не останавливаясь. «Мисс Фэн, независимо от ваших намерений следовать за мной, сейчас я иду домой. Считайте эту шпильку благодарным подарком за продажу мне котла». Фэн Фэй Сюэ схватила шпильку в воздухе и посмотрела на конный экипаж, скачущий вдаль. Она покачала головой. «Идиот, когда это ты видел, чтобы я использовала шпильки?» Действительно, Фэн Фэй Сюэ, которая часто одевалась как мужчина, не имела большого применения для шпильки, которые обычно использовались девушки. Возможно, это было сделано намеренно Сиачинем, или, возможно, это было не специально. Тем не менее, он уже сделал это и был довольно далеко, поэтому было слишком поздно расспрашивать его об этом. Фэн Фэй Сюэ покачала головой и в конце концов повернулась, чтобы пойти обратно в город. К тому времени, когда Сиачень вернулся в резиденцию клана Ся, уже был полдень. Его поездка на этот раз заняла все утро. Когда он вез телегу в свой крошечный двор, Сиачень заметил, что Бая уже убрала беспорядок, который он создал во дворе. Спрыгнув с лошадиного экипажа и глядя на хрупкое тело Бая, Сиачень почувствовал жалость. Он накликнул Бая руками. «Отложи то, что ты сейчас делаешь, и помоги мне переместить эти вещи». Бая тут же оставила все дела и подбежала к нему. Хотя Сиачень попросил ее помощь, он все равно должен был сам брать более крупные пакеты. Пока они двигались, Бая странно взглянула на большую кучу аксессуаров в повозке. Она взяла эти вещи и отнесла их в комнату Сиачиня, чувствуя себя очень озадаченной. Увидев все в руках Бая, Сиачень улыбнулся. «Я купил их тебе, выбери несколько для себя, но немного обязательно оставь мне, так как я все еще должен подарить парочку друзьям». Бая почувствовала, как в ее сердце разгорается тепло. Она не ожидала, что эти вещи будут куплены для нее. Она была просто служанкой, так почему молодой мастер купил ей вещи? Может быть, думая о тех бесстыдных вещах, Бая снова покраснела. Она опустила голову и просто выбрала несколько наборов одежды и пару аксессуаров, быстро убежав вскоре после этого. Сиачень был озадачен этим. Были ли вещи, которые он купил, необычными? Разве девочки не будут ими пользоваться? В конце концов, Он впервые купил что-нибудь для девочек. В последующие дни Сиачень усердно очищал пилюлю повышения эссенции и пилюлю восстановления ци. Он будет обрабатывать пилюли, пока не исчерпает всю свою эссенцию и слишком сильно ментально не устанет, прежде чем отдохнуть. В первый день очищения у него был невероятно низкий уровень успеха. Из 10 очищений он добивался успеха только в 3. После того, как он стал лучше разбираться в этом процессе, его уровень ошибок начал постепенно падать. Однако, независимо от того, насколько он старался, этот показатель успеха никогда не приближался к его уровню очищения пилюли сытости. Сиачень знал, что это как-то связано с его способностями алхимика. Когда его способности были недостаточными, для него было нормальным иметь высокий процент неудачи с пилюлями, более высокого уровня. Он не должен спешить и мог лишь медленно накапливать опыт, чтобы повысить свои навыки как алхимик. Через неделю Сиачень полностью израсходовал все лекарственные ингредиенты, которые он приобрел. За это время ему удалось очистить 50 пилюль повышения эссенции и 70 пилюль восстановления ци. Очевидно, он получил хороший опыт в очищении пилюль восстановления ци. На этой неделе непрерывного очищения он стал более искусным в управлении пурпурным пламенем. В качестве награды его культивация прорыва пурпурного громового дракона достигла пика первого уровня. То, что приносило Сиаченю наибольшую радость, было то, что зеленая сфера в его море сознания теперь могла проникать в алхимический котел и позволяла ему ясно видеть состояние пламени и лекарственную жидкость в котле. Жаль, что он не мог контролировать это явление. Иногда это случалось, иногда нет. Если бы это можно было контролировать, тогда его успех, связанный с очищением пилюль, резко бы увеличился. В данный момент осталось только около 4 месяцев до 10-летнего турнира. С течением времени в сердце Сиаченя нарастало напряжение. Настало для него время пойти к горе Семи Мелодий для более жестокой тренировки. Рано утром Сиачень взял бутылочки с пилюлями повышения эссенции и пилюлями восстановления ци, закрепил лунную тень на своей спине и сделал еще несколько важных приготовлений, прежде чем был готов уйти. Он также взял с собой пилюли сытости, которые он очищал ради этого момента культивации. «Молодой мастер, я принесла воды для купания, могу ли я войти?» Голос Бая снова раздался из-за двери. Сиачень улыбнулся. В течение прошлой недели он не выходил из своей комнаты. Все, что он ел и пил, было специально приготовлено и принесено Бая, создав идеальную среду для алхимии. Это сделало его очень благодарным. После того, как он открыл двери и Бая вошла, Сиачень умылся. Умывшись, он сказал Бая, которая прибирала его кровать: «Я собираюсь начать свое уединенное, жестокое обучение с завтрашнего дня. Не забудь остаться здесь и следить за моим двором. Жестокая тренировка. Значит, он уедет надолго». Бая ощутила чувство потери, когда она безмолвно ответила Сиаченю, продолжая прибирать кровать. Сиачень вышел из дверей. Прежде чем отправиться в путь, он посмотрел на Бая и тепло улыбнулся. Утренний солнечный свет освещал лицо молодого человека. Свет действительно был теплым, наполняя его боевым духом. В следующий раз, когда он вернется, не только его прорыв пурпурного громового дракона достигнет второго уровня, его собственная культивация достигнет средней стадии сферы основы. Сиачень торжественно поклялся в своем сердце. Глава 30. Медведь кровавой луны. На перевале, расположенного у горы Семи Мелодий, было как всегда людно. Сиачень последовал за толпой и медленно поднялся на гору, но ему не пришлось платить вступительный взнос, чтобы войти на гору, в отличие от толпы вокруг него. Охранники на переходе узнали его и торжественно молчали. Ситуация изменилась, и теперь, когда Сиачень больше не признавался куском мусора, естественно, никто не стал бы над ним глумиться или даже дерзить. Проехав полдня и пройдя через перевал, вид на обширный горный массив горы Семи Мелодий открылся его взгляду, живописный и захватывающий дух. Культиваторы, которые пришли на гору Семи Мелодий, обычно шли сюда ради сбора лекарственных трав или охоты на духовных зверей. У всех были свои планы, поэтому толпа быстро разошлась, когда они отправились, каждый по своим делам. Продолжая двигаться вперед, уже не было никого, кто путешествовал по тому же пути, что и Сиачень. Вспоминая маршрут, которого он придерживался в прошлый раз, Сиачень быстро нашел место, которое было насыщено духовной энергией. По сравнению с предыдущим временем, когда он был здесь, чувства Сиаченя теперь были намного острее. Прежде чем он приблизился к области, он уже мог почувствовать, что она была занята духовным зверем. Сячень почувствовал легкое разочарование в своем сердце, поскольку первоначально он думал, что он может встретиться с сестрицей Юйлань, таким образом избежав битвы. Взрыв. Двухметровый духовный зверь, похожий на черного медведя, с шумом выбежал и медленно появился перед глазами Сячиня. Его красные глаза смотрели на него, и в следующий момент он бросился в атаку, оглашая неистовым ревом всю округу. Демонический медведь кровавой луны. У него была сила зверя 2-го ранга, что было эквивалентно человеческому рангу высшей стадии сферы основы. Это был новый тиран в этом районе. Из его действий было очевидно, что он признал Сячиня неким человеком, с которым нельзя шутить, и хотел отпугнуть его. Если бы он мог прогнать его, то смог бы избежать рискованной битвы. Жаль, что Сячень нуждался в этом районе так же, как и сам медведь. Казалось, что все будет не так, как хотел демонический медведь кровавой луны. Чи, обнажив лунную тень, энергия в духовном оружии быстро соединилась с боевой душой лазурного дракона внутри Сячиня. Он двигался так же быстро, как молния, и оттолкнулся от земли, направляясь к демоническому медведю. Прорыв пурпурного громового дракона быстро циркулировал, на сабли поползли змеи подобные молнии, а туман в лесу действовал как проводник для них, непрерывно издавая потрескивание. В окрестностях вокруг Сячиня вспышки молнии беспрестанно излучались в широком радиусе. Вспышки почти заставляли его выглядеть воплощением молнии, что, в свою очередь, также заставило его выглядеть несравненно мощным и сильным. Демонический медведь, который был способен занять эту территорию, при всех обстоятельствах, естественно, не уклонялся от боя. Он сильно взревел, а его кроваво-красные зрачки испустили кровожадный блеск. Он грозно топтался на земле, свирепо бросаясь на Сячиня. Его огромное тело действительно могло двигаться с такой скоростью. Взрыв. Ча. Когда они оба оказались в воздухе, они вступили в жестокую схватку друг с другом. Сильное столкновение создало ожесточенную ударную волну. После того, как окружающие деревья в лесу были поражены ударными волнами, они сильно задрожали, заставляя их листья падать и рассеиваться всюду, как снег зимой. Передние конечности демонического медведя кровавой луны прочно захватили лунную тень Сячиня. Опираясь на божественный дух лазурного дракона в своем теле, Сячень мог сравниться с демоническим медведем кровавой луны, что был эквивалентен высшей стадии сферы основы. Ему было очень жаль, поскольку сабля лунной тени смогла бы показать больше силы лазурного дракона, если бы у него была более высшая стадия. Сила этого удара, несомненно, могла бы с легкостью обезглавить этого духовного зверя. Однако против демонического медведя кровавой луны, который мог использовать только грубую силу, у Сячиня все еще был прорыв пурпурного громового дракона. В это время энергия молнии на лунной тени прошла через передние конечности медведя и вторглась в его тело. Демонический медведь вздрогнул и вскоре упал с громким треском. Сячень быстро совершил 3 разреза в воздухе. С силой лазурного дракона, вместо того, чтобы упасть на землю, он поднялся еще выше. Затем он совершил сальто в воздухе и осторожно приземлился на толстую ветку дерева. Он спрятал саблю и сосредоточил свое внимание на демоническом медведе кровавой луны, который постоянно дергался на земле. С одной лишь мыслью одно из облаков рядом с лазурным драконом стало значительно тоньше, так как огромное количество эссенции перетекало в левую руку Сячиня. С щелчком пальца он послал поток фиолетового пламени в сторону демонического медведя, подобно огненной стреле. Одно только это движение в одно мгновение исчерпало большое количество эссенции Сячиня. Он пронесся по воздуху и ударил в тело медведя. Пу! На теле демонического медведя кровавой луны появилось глубокое красное свечение. Через некоторое время все тело медведя было в пурпурном пламени, превратив его в фиолетового пылающего медведя. В огне демонический медведь кровавой луны мучительно взревел. Когда Сячень увидел эту сцену с ветки на дереве, он на самом деле покачал головой в неудовлетворении. Хотя пурпурное пламя было тираническим, когда оно сталкивалось с культиватором или духовным зверем более высокого ранга, то и у них были некоторые сопротивления против него, было бы очень сложно прорвать защитный барьер эссенции, чтобы навредить их телу. Как только пурпурное пламя истощило всю энергию, поданную в него, оно, естественно, было бы погашено. После этого, оно перестанет быть угрозой для кого-либо. Так же, как и сейчас, хотя демонический медведь кровавой луны выглядел так, будто он был в ужасной ситуации, он фактически не пострадал. То, что было сожжено, было его эссенцией на поверхности тела. На самом деле это не наносило вреда его телу. Или он в таком случае уже превратился бы в груду пепла. Однако для медведя это была неприятная ситуация. Мало того, что он должен был исчерпать большое количество эссенции, чтобы подавить странный фиолетовый огонь, температура огня была также невыносима. Фиолетовое пламя горело целую минуту, прежде чем погаснуть. В этот момент мех демонического медведя кровавой луны был полностью черным. Из его носа и рта вырвался черный дым, и теперь он казался куском черного угля, что заставляло его выглядеть менее устрашающим, чем раньше. Сячень, который ждал подходящего момента, спрыгнул с дерева, размахивая саблей, чтобы разрубить его. Демонический медведь кровавой луны сердито взревел и атаковал лапой Сячиня. От лезвия сабли раздалась огромная сила отталкивания. Сячень сделал легкий шаг назад, избегая прямого удара в их недолгом обмене. Демонический медведь кровавой луны, казалось, был в бешенстве, поскольку он продолжал атаковать его лапами. Количество силы после каждого удара лапой, казалось, увеличивалось вдвое по сравнению с предыдущей атакой. Сячень ясно понял, что демонический медведь кровавой луны не сможет долго поддерживать такое состояние. Как только эта серия, совершенно безрассудных, атак закончится, он сможет убить его по своей прихоти, словно домашнюю скотину. Сячень размахивал своей саблей и продолжал парировать каждую атаку. Через некоторое время демонический медведь кровавой луны начал проявлять следы усталости. У Сячиня была странная улыбка на лице, когда он делал те же движения руками, что и раньше, когда конденсировал пурпурное пламя, как будто он собирался расстрелять его снова. Демонический медведь кровавой луны, казалось, был ошеломлен. Он твердо стоял на земле четырьмя конечностями и отступил на несколько шагов. Защитная аура была густой и красной, она полностью покрыла демонического медведя кровавой луны, не оставляя щелей в его защите. Похоже, этот зверь действительно боялся пурпурного пламени. Сячень выбросил свою свободную руку, улыбаясь ему в сердце. Этот красный щит эссенции должен быть защитной техникой, которую раньше использовал демонический медведь кровавой луны. Увидев насмешливый взгляд Сячиня, демонический медведь кровавой луны теперь был полностью в ярости. Его глаза стали еще более демоническими, когда он несколько раз стучал по земле в невероятной ярости, производя много громких, сердитых звуков. «Бумажный тигр», Сячень смотрел на него с презрением. «Умри», выброс божественного грома. Как только закричал Сячень, его тело испустило яркий свет. Высшая боевая техника желтого ранга, выброс божественного грома. Молния пронеслась по воздуху, и, подобно быстрой стреле, пробивающейся сквозь деревянную доску, красная защитная аура демонического медведя кровавой луны теперь имела массивное отверстие. Пурпурное пламя. Выстрел. Белое облако рядом с лазурным драконом в его теле стало прозрачным, что указывает на то, что он использовал одно из трех облаков, что также означало, что Сячень исчерпал одну треть своей эссенции. Странное и тираническое фиолетовое пламя мгновенно проникало в отверстие, сверля черную дыру в теле демонического медведя кровавой луны. Этот фиолетовый огонь сжигал его тело. Черная дыра быстро увеличивалась, в конечном счете поглощая все тело. Демонический медведь кровавой луны непрерывно издавал громкие крики страдания. Он бегал без остановок, пытаясь погасить пламя. Однако, независимо от того, что он делал, все было напрасно. Через некоторое время на земле остался только полный набор костей, состоящий из всего скелета и груды пепла. Если бы люди, которые пришли на охоту за духовными зверями, увидели это, они определенно стали бы отчаянно ругаться. Демонический медведь кровавой луны, можно сказать, был самым прибыльным духовным зверем на окраине горы Семи Мелодий. Его лапы, желчный пузырь, кожа и сердце имели довольно высокую рыночную стоимость. Если они были достаточно удачливы и смогли получить его ядро духа, это было бы похоже на джекпот. Редко можно было найти кого-то, кто бы полностью сжег и выпотрошил демонического медведя кровавой луны до такой степени. Глядя на скелет на земле, Сячень не чувствовал сожалений. Он пришел сюда не для того, чтобы убивать зверей. Если бы ему нужны были деньги, он мог просто обработать таблетки. Не было нужды тратить время на убийство духовных зверей и сбор их частей и внутренних органов. Глядя на крепкую ветку дерева, Сячень повесил скелет демонического медведя кровавой луны. Это послужило бы предупреждением как культиваторам, так и духовным зверям, которые придут в поисках неприятностей. После того, как он все убрал, Сячень достал пилюлю сытости и проглотил ее. Он распространил свою энергию, чтобы помочь в поглощении лекарственного содержимого, прежде чем вытащить пилюлю повышения эссенции и проглотить ее таким же образом. Усевшись в позе лотоса, он начал распространять прорыв пурпурного громового дракона. Погрузившись в свое сознание, Сячень ясно ощутил лечебный эффект пилюли повышения эссенции. Духовная энергия, которая была поглощена его телом, теперь была в 3 раза плотнее. Это значительно повысило скорость роста Сячиня. Прорыв пурпурного громового дракона был всего лишь техникой культивации. Он отличался от сфер боевого культивирования. Не было узкого места для прорыва к следующему уровню. Как только он достигнет определенного уровня, он, естественно, войдет на следующий уровень. Кроме того, первый уровень божественного заклинания фиолетового грома был только основой. Даже без помощи пилюли повышения эссенции, он смог бы прорваться на 2-й уровень в течение следующих 3-4 месяцев. Однако время 10-летнего турнира стремительно приближалось, и количество времени, оставшегося у Сячиня, было ограничено. Если он хотел победить Чжанхэ, медленно культивируя, даже думать об этом было просто глупо. Существовала огромная пропасть между средней стадией сферы мастера и низшей стадией сферы основы. Когда становишься мастером, ты можешь выпускать свою эссенцию в воздух. Эссенция, хранящаяся в теле, будет гораздо более высокого качества и объема, чем то, что доступно для основы. Самое главное, как они контролировали свою боевую душу. После продвижения в эту сферу, боевая душа сможет покинуть тело. Они могли свободно контролировать свою боевую душу, как это делалось Аюйлань, используя свою боевую душу, которая успешно покинула ее тело и убила великого мастера. Даже если бы был какой-то трюк, когда основа бросала вызов великому мастеру, независимо от того, что использовал этот человек, он никогда не сможет убить великого мастера. В течение следующих 4 месяцев, независимо от того, насколько он талантлив, он не сможет прорваться к мастеру. Таким образом, Сячиню для того, чтобы победить Чжанхэ, оставалось только поставить все на чудесный прорыв пурпурного громового дракона. Как только прорыв пурпурного громового дракона перейдет на 2-й уровень, в способностях Сячиня будет огромный скачек. Он бы приобрел самое ощущение культиватора – духовное чутье. С помощью духовного чутья он мог бы исполнять мистические заклинания, записанные в компендиуме по культивации, и, наконец, не в последнюю очередь, он сможет рисовать талисманы, ковать снаряжение и даже создавать формирование. Именно так Сячень намеревался превзойти свою сферу основы и победить мастера Чжанхэ. Глава 31. Появление духовного чутья благодаря пилюле сытости. Сячиню больше не нужно было тратить свое время на заготовку еды или на ежедневный прием пищи в течение всего следующего месяца. Он с головой погрузился в культивирование. В отличие от других культиваторов, он сэкономит значительное количество времени. Трудно описать словами, что чувствует культиватор, когда испытывает мучительное одиночество, оборвав все связи с людьми. Иногда случается тяжелое культивирование еще более скучное, чем непрерывная очистка трав и пилюль в своей комнате. Однако, с тех пор, как впервые он пришел в этот мир, Сячень понял, что это мир, в котором сильные пожирают слабых. Только сильные заслуживают славу и уважение. На пути культиватора не было такого понятия, как прибыль без усилий. Такие вещи случаются только в сказках. В этом мире для того, чтобы стать настоящим экспертом, нужно выдерживать длительное одиночество и непосильные тонны труда. Так запомнили этот абзац. Таким образом, Сячень неустанно культивировал день ото дня. Иногда прилетали птицы или ползали букашки, но он не обращал на них внимания. Он был полностью сосредоточен на культивации. Сячень держал глаза закрытыми в течение 7 дней, прежде чем внезапно широко их открыть. В его глазах мелькнул фиолетовый блеск. Встав, Сячень размял затекшее тело и сделал глубокий вдох. Все его тело ощущало себя комфортно. 7 дней. Целых 7 дней. При помощи пилюли повышения эссенции, прорыв пурпурного громового дракона наконец смог преодолеть порог 2-го уровня. Ему казалось, что успех был гарантированным результатом для него, так как не было никакого узкого места в культивировании, которое могло преградить его путь к прогрессу. У него все шло несравнимо гладко и без препятствий. С чудесным эффектом пилюли и плотной духовной энергией окружающей местности, прорыв до 2-го уровня прорыва пурпурного громового дракона оказался слишком быстрым. Теперь, когда прорыв пурпурного громового дракона достиг 2-го уровня, он должен будет пробудить духовное чутье. Сяочень был очень взволнован. Он поспешно следовал методу из компендиума по культивации, пытаясь почувствовать свое духовное чутье в море сознания. После короткого мига, ранее невиданный мир, простирался перед ним. В этом безграничном пространстве, зеленый шар висел в небесах, испуская слабое свечение. Это был внутренний мир Сяченя. С помощью всего лишь мысли, ментальное пространство мгновенно превратилось в роскошный дворец. Он действительно был таким же, как то, что было записано в компендиуме по культивации. Он был повелителем этого мира, все, что он желал, он мог бы тут же сделать. Это духовное чутье было на самом деле волей культиватора, которая существует в море сознания. Это то же самое, как воля обычного человека, находившаяся в его сердце. Разница с культиватором в том, что, после достижения его определенного порога, она была бы способна переноситься, или даже принимать форму. Этот дворец в ментальном пространстве был проявлением духовного чутья Сяченя. Следующим шагом должно было быть освобождение духовного чутья из тела. С помощью лишь мысли, духовное чутье в его теле начало выходить из него. В момент, проекция мира в радиусе примерно 500 метров вокруг Сяочень начала входить в его море сознания. Он смог видеть каждое растение или животное, как если бы он видел их своими глазами. Нет, это было даже лучше, чем видеть своими глазами. Сяочень мог даже почувствовать дыхание этих животных, их пульс, биение сердца. Неожиданно, зеленый шар в его ментальном пространстве, казалось, как будто не желал оставаться в стороне и тоже вышел, присоединился к духовному чутью Сяченя. Как только они соприкоснулись, то медленно слились друг с другом. После слияния духовного чутья и духовного познания, их объединение начало быстро сканировать окружающие растения. Вскоре в море сознания Сяченя появились другие вещи. Травы, которые были спрятаны среди сорняков, были обнаружены. Информация о целебных свойствах и возрасте растений появилась в его море сознания. Он был удивлен. После того, как его духовное чутье слилось с его духовным познанием, они приобрели свойство поиска трав. Недалеко от Сяченя было несколько очень хорошо скрытых трав. Используя свое духовное чутье, Сяочень направился в район, который был только что просмотрен. На самом деле, там было несколько беленьких стебельков травы ветра. Они были спрятаны за кущами сорняков, а за травой ветра спрятался небольшой алый плод. Эта трава ветра, казалось, созревала в течение примерно 10 лет, так что ее целебные свойства были непревзойденными. Что касается алых фруктов позади, то они были гораздо более ценными и, очевидно, недавно созрели. Красные фрукты зарождения. Красные фрукты зарождения были пропитаны атрибутом огня. Для культиваторов, которые практиковались на огненных техниках, они были невероятно полезны. Во многих высокоуровневых пилюлях, важнейшим ингредиентом выступает именно красный фрукт зарождения. Сяочень не ожидал такого усиления, когда он использовал свое духовное чутье в первый раз. Подумав об этом, он понял, что было не странно, что такие небольшие природные богатства находились в этом районе. Среди всех зон вокруг горы Семи Мелодий, именно это место имело самую плотную духовную энергию. Жаль, что он пришел в спешке и не принес ничего для хранения трав. Если он вырвет их, не соблюдая должную осторожность и не сможет их сохранить должным образом, ценность травы будет снижаться. Он мог вырвать их только после спуска с горы. Оправившись от удивления, Сяочень начал вспоминать некоторые техники начального уровня в компендиуме по культивации. Поскольку он не был в состоянии заложить основу и уплотнить ядро, он может только культивировать главным образом в качестве боевого культиватора. Техники бессмертных могли играть только вспомогательную роль. Таким образом, он должен был найти некоторые полезные техники для сражений. В компендиуме по культивации существовало множество различных техник начального уровня, многие из которых были бесполезны в этом мире. Заклятие гравитации, заклинание начального уровня, позволяет использовать гравитацию, позволяя плыть в воздухе в течение короткого времени. Несмотря на то, что не может достичь эффекта полета, это был очень хороший выбор, когда сфера культивирования была очень низкой. Сяочень разместил заклятие гравитации на вершине своего списка. Помимо указанной выше причины, заклятие гравитации также могло быть улучшено. Когда культивация дойдет до высших сфер, то появится возможность летать, как ветер, путешествовать в одно мгновение на тысячи метров, и это всего лишь за небольшие крохи эссенции. После того, как он принял решение, Сяочень начал практиковаться. Циркулируя эссенцию, Как указано в компендиуме по культивации, внезапно по его ногам прошлась отталкивающая сила, пульсирующая вверх и вниз. Его тело казалось невесомым, он медленно плыл в воздухе. Бабах, Сячень, который вошел в это состояние впервые, не был морально готов. Перестав циркулировать свою эссенцию, он внезапно свалился на землю. Это было больно. Сячень улыбнулся и, отряхнувшись, встал. Несмотря на то, что он допустил ошибку в своей первой попытке, теперь уже имел общее представление о том, как работает навык. После нескольких попыток, он смог получить точное представление об этой технике. В конце концов, это обычная техника начального уровня. В течение следующих нескольких раз, Сячень тщательно выполнял заклинание, прежде чем, наконец, обнаружил трюк, лежащий за ее принципами. Это заставило его войти в состояние невесомости, что позволило ему плавать в воздухе. Как только он привык, войти в состояние невесомости уже не было так сложно. После того, как он ознакомился с ним, Сячень начал летать с дерева на дерево, как если бы он просто получал удовольствие от этого. Несмотря на то, что это не было настоящим полетом, ощущение того, что он в воздухе и свободный контроль движений, было весьма освежающим для ног. Этот недолгий полет породил мысль в сердце Сячиня. В один день его культивирование достигнет высшей сферы. Каково это? Чувствовать настоящий полет и бродить по всему миру. После этого Сячень начал практиковать три других техники: небесный щит молний, удар молнии и молниеносное уклонение. В краткосрочной перспективе Сячень не намеревался практиковать какие-либо еще техники. Он понял принцип не пытаться откусить больше, чем можно было бы проживать. Эти три техники были чрезвычайно практичными. Небесный щит молний, как предполагает его название, создавал щит из молнии для защиты от атак. Удар молнии вызывал молнию с небес, чтобы атаковать цель. Молниеносное уклонение, как можно предположить из названия, при использовании силы молнии можно быстро покинуть поле боя. Первоначально он хотел изучать земляной побег вместо молниеносного уклонения, потому что его результаты были лучше. Тем не менее, увы, Сячень культивирует прорыв пурпурного громового дракона. Ему было бы гораздо труднее выполнить технику с атрибутом земли. Таким образом, он обошелся тем, что у него было. Потратив целый день на это, Сячень практиковал техники весьма усердно. Окружающие густые деревья были отличными мишенями. Бесчисленные удары молнии атаковали свою цель, сразу разделив деревья на две части. Бесконечные раскаты грома продолжались до середины ночи, прежде чем наконец-то успокоились. Это произошло потому, что Сячень исчерпал всю эссенцию в его теле. Глотая другую пилюлю повышения эссенции, Сячень снова сидел в положении со скрещенными ногами и культивировал. После того, как прорыв пурпурного громового дракона достиг второго уровня, скорость поглощения духовной энергии Сячинем вновь возросла. Три белых облака, плавающие у лазурного дракона, быстро заполнились. Сячень привык думать, что эссенция исходила от боевой души лазурного дракона. Только позже, после ознакомления с эссенцией, он понял, что это не так. Источником его эссенции были три облачка, которые находились рядом с лазурным драконом. Эти белые облака на самом деле не были облаками, они на самом деле являлись просто плотным скоплением эссенций, два из которых имели слабую связь с Сячинем. Он так и не мог понять. Единственное, что Сячень ясно понимал, когда появится четвертое облако, то это будет означать, что он перешел на среднюю стадию сферы основы. Когда это время наступит, количество его эссенций значительно возрастет. Утром второго дня Сячень открыл глаза и потянулся всем телом. Высвободив свое духовное чутье, он не обнаружил никого в пределах 500 метров. Его духовное чутье было действительно полезным. Он не только мог распознать травы, он был способен сканировать свое окружение, чтобы проверить на наличие скрытых врагов. Это было гораздо более сильным, чем обычное восприятие культиватора. Заклятие гравитации. Он повторял название заклинания в своем сердце и вскоре начал взлетать после этого. Он был теперь гораздо больше ознакомлен с этой техникой, чем вчера. Сячень, который был в воздухе, посмотрел на землю под ногами и слегка закричал. Небесный щит молний. Треугольный щит молний появился, защищая Сячиня. Щит был фиолетового цвета и излучал слабое красное свечение. Это было результатом формирования его из чистой энергии молний. По оценке Сячиня, он мог выдержать полную силу удара великого мастера. Удар молнии. Сячень, находящийся до сих пор в воздухе, Ткнул пальцем, и молния толщиной в миску сошла с небес. Толстое дерево на земле сразу же разорвалось. Его мощь способна конкурировать с высокоранговой боевой техникой. Кроме того, она спустилась с небес с такой скоростью, что от нее трудно уклониться. Молниеносное уклонение. Он начал использовать технику. Тело Сяченя немедленно исчезло, подобно яркой молнии, упавшей с небес, раздался громовой рев. Примерно через 100 метров, фигура Сяченя появилась в воздухе из света молнии, он был цел и невредим. После практики 4 техник единожды, Сячень медленно спустился и закончил практику. Это потому, что на сегодня у него были более важные дела. Ковка. Для того, чтобы выковать нечто, чего желал Сячень в течение действительно долгого времени, пространственное кольцо. Глава 32. Кольцо мироздания Ши. Сгусток фиолетового пламени появился на ладони Сяченя, прежде чем внезапно вспыхнуть. Тусклое пламя превратилось в бушующий ад. Он осторожно поднял руки, и пламя взмыло в воздух и зависло там. В этом было преимущество наличия духовного чутья. После его появления, Сячень получил более мощный контроль над пурпурным пламенем. Огонь, контролируемый духовным чутьем, был намного лучше, чем управляемый ладонями Сяченя. Чувство контроля было несравнимо. Далее он достал сломанный клинок и отвел взгляд от пламени. Это был тот клинок, который он получил из пещеры Громового Императора. Сячень исследовал его в течение долгого времени, но кроме загадочной остроты, он ничего не мог в нем почувствовать. Однако то, что он не мог отрицать, так это очень хорошие качества изготовленного меча. Создание кольца мироздания требовало высокие критерии в выборе материалов. По совпадению, этот сломанный клинок мог удовлетворить эти жесткие требования. Возможно, этот клинок когда-то был божественным духовным оружием, но в настоящее время он был просто сломанным мечом, так что Сяченю было мало от него пользы. Однако использование его для создания кольца мироздания ничем не отличалось от того, чтобы назвать его мусором. «Итак, Громовой Император, пожалуйста, не вини меня в этом», — подумал Сячень в своем сердце. Он бросил меч в центр фиолетового пламени. Сразу после этого он манипулировал пурпурным пламенем, чтобы расплавить его. Ему приходилось постоянно поднимать температуру пламени до предела. Это был единственный способ расплавить сломанный клинок. Без каких-либо вопросов, это исчерпало много эссенций. Когда температура пурпурного огня продолжала повышаться, его цвет становился все глубже и глубже. Однако, не было никаких изменений в сломанном мече. Он просто мирно плавал в фиолетовом пламени. Очень скоро, одно из трех белых облаков около лазурного дракона начало исчезать. Сячень вытер пот со лба и продолжил поднимать температуру пурпурного пламени. Сячень хотел за сегодня превратить его в жидкую форму. Когда все три облака были близки к исчезновению, лазурный сломанный меч наконец начал претерпевать некоторые изменения. С одного конца он начал медленно плавиться и превращаться в лазурную вязкую жидкость, которая вскоре приняла полностью расплавленную форму. Выражение Сяченя стало теплым, когда он проглотил пилюлю восстановления ЦИ, быстро восстанавливая эссенцию в своем теле. С течением времени большая часть сломанного меча превратилась в лазурную вязкую жидкость. Капля за каплей, лазурный расплавленный металл, собранный в пурпурном пламени. Спустя долгое время он окончательно расплавил этот таинственный сломанный меч до состояния жидкости. Используя свое духовное чутье, он контролировал жидкость, созданную из сломанного меча, и собрал ее в жидкий шарик. Когда он продолжал работать над ним, из фиолетового пламени выходили столбы голубого дыма. Это происходило из-за того, что удалялись оставшиеся примеси, еще больше очищая жидкость. После того, как он ее полностью очистил, Сячень представил в своем море сознания кольцо. Лазурный расплавленный металл, сделанный путем плавления сломанного меча в пурпурном пламени, непрерывно менял свою форму, напоминая грубо сделанное кольцо. Следующим шагом было создание пространства. То, что Сячень намеревался создать, не было пространственным кольцом, у которого было большое пространство. Таким образом, создать пространство было нетрудно, и все, что он должен был сделать, это вписать в кольцо пространственную формацию. Собрав духовное чутье на кольце, огромный мир предстал перед глазами Сяченя. Казалось, что все его тело слилось с фиолетовым пламенем. В этот момент духовное чутье было подобно воплощению Сяченя. Он стоял на кольце, непрерывно вырезая руны талисманов, используемые для формаций. С внутренней стороны кольца, внутри фиолетового пламени стали появляться всевозможные руны талисманов, выгравированные с предельной детальностью. Когда Сиачень вырезал их, он попытался вспомнить руны талисманов для пространственных формаций, записанные в компендиуме по культивации. Если он вырежет хотя бы одну из его частей неправильно, то должен будет переделать все кольцо. Поэтому Сиачень не спешил с этим, чтобы случайно не совершить фатальную ошибку. После завершения гравировки рун талисмана на внутренней стороне, Сиачень вобрал свое сознание и разработал окончательный вид кольца, поскольку фиолетовый огонь все еще постоянно медленно горел. После непродолжительного момента корректировки Сиачень погасил пурпурное пламя и протянул руку, ловя кольцо мироздания, которое выпало из воздуха. Сделав надрез на указательном пальце, он капнул каплю свежей крови на кольцо. Когда кровь войдет в контакт с кольцом мироздания, оно окажется привязано к нему навсегда. Ха-ха. В тот момент, когда кровь была полностью поглощена, Сиачень в течение короткого промежутка времени был ошеломлен. Он мог бы поклясться, что услышал мелодичный смех. Однако к тому времени, когда он был полностью начеку, звук пропал. «Могла ли у меня быть галлюцинация?» – пробормотал Сиачень, смотря на лазурное кольцо в руке. «Но это не имеет значения, до тех пор, пока все получалось. Кольцо мироздания сотни кубических метров пространства. Согласно записям, из компендиума по культивации, его было нетрудно создать. Это был только первый шаг на пути мастерства бессмертного культиватора. Раньше, когда Земля все еще обладала бессмертными культиваторами, каждый культиватор на своей основополагающей стадии создавал кольцо мироздания при их первой ковке. Нося кольцо мироздания на указательном пальце правой руки, Сиачень отправил в него свое духовное чутье. Перед его глазами появилось пустое пространство. Это было пространство внутри кольца мироздания. Хотя его было всего лишь 100 кубических метров, Сиачень был все еще более чем удовлетворен. Ему больше не нужно завидовать первому старейшине и Фэн Фэйсюэ из-за их пространственных колец. Подойдя к месту, где был красный фрукт зарождения, Сиачень сначала отправился за несколькими стеблями травы ветра и поместил их в кольцо мироздания. Глядя на недавно созревший красный фрукт зарождения, Сиачень улыбнулся. «Я больше не могу ждать, пока ты вырастешь, этот молодой мастер соберет тебя сегодня». Кольцо мироздания имело запечатанное пространство внутри себя. Когда вынимают предметы внутри него, предмет, о котором идет речь, будет точно таким же, каким он был, когда его поместили в кольцо, даже если это произойдет через 10 тысяч лет. Таким образом, Сиачень мог чувствовать себя уверенно, когда он помещал эти травы в пространство кольца. В тот момент, когда Сиачень поднялся, он услышал слабый звук шагов поблизости. После обретения своего духовного чутья, его 6 чувств стали исключительно острыми. Они определенно не были на таком уровне в прошлом. Сиачень слегка нахмурился и немедленно отослал свое духовное чутье. Все в радиусе 500 метров вокруг Сиачэня явно появилось в его сознании. Группа культиваторов остановилась у скелета демонического медведя Кровавой Луны и обсуждала что-то низким голосом. На самом деле это были люди из клана Тан. Что они здесь делают? После того, как он узнал их одеяние, подозрения начали пускать свои корни в сердце Сиачэня. Эта группа состояла из 10 представителей клана Тан, и каждый из них был, по крайней мере, высшей стадии сферы основы. Среди них был старик, от которого исходила аура великого мастера. Из 3 сильнейших кланов города Речных Чернил, клан Тан был самым спокойным и молчаливым. Много лет назад они были всего лишь небольшим кланом. Когда местные кланы сделали все возможное, чтобы напасть на клан Ся, клан Тан просто проигнорировал обе стороны. Клан Тан даже не участвовал в крупномасштабном сражении с местными кланами. Поскольку эти кланы быстро истощали свои силы и постепенно теряли свое влияние, клан Тан просто спокойно рос и расширялся, пока не стал одним из 3 сильнейших кланов города Речных Чернил. В каждом 10-летнем турнире за права на гору 7 мелодий, клан Тан уклонялся от участия. В каждой битве за права на гору 7 мелодий в обещании 10 лет клан Тан собирался уклониться. В открытом или скрытом противостоянии между кланами Ся и Чжан, связь с кланом Тан была незамечена. Клан Тан был подозрительно сдержанным кланом города Речных Чернил. Когда старик увидел скелет демонического медведя Кровавой Луны, висящий на дереве, его выражение слегка изменилось. Он направился к одному из молодых парней и с осторожностью сказал: «Первый молодой мастер, я думаю, что нам лучше поскорее уйти. Наша миссия важна, но здесь что-то не так». Сиачень узнал молодого человека, возглавлявшего группу. Он был первенец главы клана Тан, Тан Юань. Обычно он был очень сдержан и избегал нарушения чужих границ. Тан Юань взглянул на скелет демонического медведя кровавой луны, висящего на дереве, но он ни во что это не ставил. Это обычный духовный зверь второго ранга, которого он и сам мог бы убить. Он ответил с улыбкой. «Второй дядя, я был здесь в прошлый раз и обнаружил красный фрукт зарождения, который еще не созрел. Примерно в это время я считаю, что он должен был окончательно созреть». Когда старик услышал слова «красный фрукт зарождения», его лицо сразу же отразило возбужденность. Техника, которую он практиковал, относилась к огню. Этот красный фрукт зарождения оказал бы ему огромную помощь. Если бы он был везуч, то после употребления фрукта, его уровень культивирования мог даже повыситься. Единственная проблема заключалась в том, что, увидев скелет демонического медведя кровавой луны, он почувствовал странную боль в своем сердце. Он сам культивировал методы, связанные с огнем, таким образом он мог немедленно сказать, что этот демонический медведь кровавой луны был сожжен чрезвычайно чистым и тираническим пламенем. Более того, он был сожжен заживо. Помимо очень твердых костей, остальное превратились в пепел. С его нынешней силой он едва мог создать пламя этого уровня. Тан Юань заметил недоверие старика и улыбнулся. «Второй дядя, нас здесь так много. Помимо вас, великого мастера, у нас все еще есть 7 высших стадий сферы основ. Пока это не святой, нам не грозит опасность. Кроме того, расположение красного фрукта зарождения скрыто очень хорошо. Никто не должен был найти его». Фактически, старик думал точно так же, в своем сердце. Теперь, когда юноша высказал ему то же самое, он перестал колебаться. «Тогда давайте поторопимся и убедимся, чтобы не произошло никаких несчастных случаев. Наша миссия очень важна». Улыбка на лице Тан Юаня расцвела. «Теперь, когда второй старейшина получил от меня выгоду, а третий старейшина уже на моей стороне, это означает, что 2 из 3 старейшин поддерживают меня. Интересно, как вы собираетесь конкурировать со мной?» Под руководством Тан Юань группа людей проделала грандиозную работу по обнаружению красного фрукта зарождения. С улыбкой на лице Тан Юань разделил людей на группы. Когда он увидел на том месте пустое пятно почвы, улыбка на его лице застыла. «Что происходит?» Тан Юань подозрительно подумал. «Нужно знать, что в последний раз, когда он нашел красный фрукт зарождения, это было счастливое стечение обстоятельств. Обычно такое очень трудно заметить. Если бы не тот факт, что он не созрел, когда он впервые его заметил, он бы давно сорвал бы его для себя. Кто мог себе только представить, что за кустами сорняков появится красный фрукт зарождения?» Старик, стоявший за Тан Юанем, посмотрел на недавно вскопанную землю с мрачным выражением, прежде чем холодно заявил. Он был только что собран. Запах земли все еще свежий. Тан Юань сердито топнул по земле несколько раз, оборачиваясь, чтобы извиниться. «Второй дядя, извините, что заставил вас проделать весь этот путь впустую. Если бы я знал раньше, я бы просто сорвал его, независимо от его зрелости». Старик покачал головой и слабо улыбнулся. «Возможно, и не впустую, смотри, бум». После того, как он сказал это, старик указал пальцем на то место, куда смотрел. Огненная птица вырвалась из его тела, мгновенно превратившись в огромную пылающую птицу, которая издавала мелодичный крик. Сразу же после этого она полетела к большому дереву впереди, высвобождая мощные волны жара. Прежде чем пылающая птица сумела приблизиться к дереву, волны жара, которые она излучала, заставили дерево сгореть. Сиачень, который прятался за ним, быстро раскрылся и прыгнул на другое дерево. Перед тем, как он смог успокоиться, пылающая птица выпустила еще один крик, и увеличившись в размерах и ускорилась. Волны жара разошлись по воздуху, создав за ней длинный пылающий хвост, который быстро обрушился на Сиачэня. Сиачэнь в спешке спрыгнул с дерева, прежде чем произошел сильный взрыв. Волны тепла атаковали его спину. Под такой огромной силой Сиачэнь упал на землю в печальном состоянии. Когда он вновь посмотрел на большое дерево, то увидел, что оно разорвано вдребезги. Его в мгновение ока сожгли дотла. Белая дымка рассеивалась во всех направлениях от бывшего дерева. Белый дым вошел в ноздри Сиачэня. Только что поднявшийся на ноги Сиачэнь начал кашлять. Посреди дыма пылающая птица снова испустила крик. Она снова увеличилась в размерах и в скорости. В этот момент она достигла ужасающего уровня скорости. После того, как дым расступился, Сиачэнь увидел, что теперь размер пылающей птицы соответствовал оригиналу. Черт, она снова приближается. Глядя на пылающую птицу, преследующую его, Сиачень проклинал ее всем сердцем. Они действительно относятся ко мне как к слабаку, пытаться запугать меня вот так, небесный щит молнии. Глава 33. Как это возможно? Бум. Огромная пылающая птица беспощадно разбила небесный щит молнии Сиаченя. Это привело к громкому взрыву, прежде чем заполнить небеса остаточными молниями. Через некоторое время все молнии полетели к старику, входя в его тело. Сцена выглядела как поле светлячков, тянущихся к старику. На земле появилась глубокая яма шириной около 5 метров. Скалы были стерты в порошок, наполняя окружающую местность пылью. Сиачень, который был в глубокой яме, был невероятно бледным, но до сих пор не получил серьезных травм. С пылью, летящей повсюду, никто не мог четко видеть ситуацию в яме. Когда Тан Юань увидел это, он рассмеялся. Второй дядя, после того, как он попал под вашу тройную взрывную пылающую птицу, даже если бы он не был мертв, он был бы серьезно ранен. Старик показал самодовольное выражение. Тройная взрывная пылающая птица была боевой техникой высокого ранга, которой он очень гордился. Он использовал свою способность контролировать свою боевую душу, заставляя ее покинуть тело и атаковать врага. Каждый раз, когда пылающая птица вскрикивала, она быстро поглощала относящуюся к огню энергию из своего окружения, что приводило ее к удвоению силы и скорости. После третьего крика, даже если обычный культиватор основы использовал все, что у него было, он все равно был бы сожжен дотла. Ранее, в одно мгновение, он уже определил, что человек, который прячется за деревом, был обычным культиватором низшей стадии сферы основы. Он не верил, что человек выживет. «Иди, посмотри. Надеюсь, что растение не было повреждено», сказал старик с некоторым угрызением совести. Ранее он сделал свой шаг слишком поспешно и с самого начала использовал сильную технику. Теперь, когда он подумал об этом, он слишком остро реагировал. Если бы трава была повреждена, то это не стоило бы всех приложенных усилий. В этот момент, среди облака пыли, в глубокой яме появилась размытая фигура. Хотя они не могли четко разглядеть внешность, аура, исходящая от нее, была избыточной, что указывало на то, что человек не был ранен вообще. Как это могло произойти? Культиваторы клана Тан воскликнули в шоке. Лицо старика наполнилось выражением недоверия. Он, очевидно, всего лишь низшей стадии сферы основы. Как он мог заблокировать мою боевую технику высокого ранга? Это немыслимо. Сиачень, который все еще был в пыльном облаке, не раскрылся. Вместо этого он использовал свое духовное чутье, чтобы увидеть их выражение и отсканировать позиции каждого человека. Поскольку вся информация появилась в его уме, уголки его рта поднялись, когда он показал опасную улыбку. «Понравилось нападать на меня? Ну, теперь моя очередь». Сиачень улыбнулся в сердце, когда он указал правой рукой на небо, в то время как его левая рука постоянно создавала печати. Вскоре небо громыхало от грома. Несмотря на предыдущие ясные небеса, внезапно, большие черные тучи начали собираться. Лес мгновенно превратился из светлого в несравненно мрачный, как будто гроза прибывала, что было крайне странно. Удар молнии, удар молнии, удар молнии. Бум, бум, бум, бум. Сиачень был беспощаден, он использовал всю эссенцию в своем теле и вызвал по меньшей мере 10 молний. Он не стал бы атаковать, если бы не был атакован. Но, если на него все же напали, он, несомненно, ответит десятикратно. Исходя из черных облаков, по крайней мере 10 молний проносились по небу, ярко освещая лес. Они были озлоблены для всех, кто смотрел на них. Видя, как небо потемнело, группа людей из клана Тан была поражена. Минуту назад была хорошая погода, почему она внезапно изменилась? Как странно. Дерьмо. Это высокоранговая боевая техника. Все, будьте осторожны. Старик громко закричал, чувствуя себя очень взволнованным. Услышав слова старика, прежде чем они успели среагировать, молнии спустились с неба. Вскоре после звуков грома раздались крики агонии. После того, как черные облака рассеялись, большинство людей из клана Тан, оставшиеся на том же месте, были сожжены до такой степени, что стали похожи на древесный уголь. Черный дым выходил из их рта и носа. Три ученика высшей стадии сферы основы умерли на месте, разнося вокруг запах жареного мяса. Тан Юань поднялся с земли, выглядя, как будто он был в ужасном состоянии. Его сердце заполнили страхи, когда он увидел троих поджаренных до хрустящей корочки культиваторов высшей стадии сфер основы. Если бы старик не защитил его, он был бы теперь похож на тех людей, изжаренных до черноты. Что за боевая техника? Спросил Тан Юань дрожащим голосом с испуганным выражением лица. Старик оставался невыразительным, глядя на эту фигуру за облаком пыли. Он пробормотал: атрибут молнии, боевая техника земного ранга, боевая техника земного ранга, боевая техника земного ранга. Даже у богачей и могущественных кланов Великой Империи Цинь, у многих не было таких техник, а у кого были, они обращались с ней и защищали ее, как если бы это было сокровищем. Что это был за человек и какой у него статус? Мало того, что он умело использовал огонь, у него даже была боевая техника земного ранга с атрибутом молнии. Был ли он культиватором с двойным атрибутом? Тревога в его сердце усилилась еще глубже, и, прежде чем старик подумал, он сразу бросился вперед. Убив столько членов его клана Тан, он не мог позволить ему сбежать. Если бы он действительно принадлежал к одному из влиятельных и могущественных кланов, то тем более должен был убить его. В противном случае, если бы ему позволили вернуться, он мог бы принять решение отомстить. С мощью этих кланов его крошечный клан Тан не сможет выстоять. Используя боевую технику земного ранга у культиватора низшей стадии сферы основы, неизбежно возникнет огромная трата эссенции и отдача. Он не мог дать ему шанс восстановиться. Проглатывая пилюлю восстановления ци, он продолжал наблюдать за реакцией клана Тан. Сиачень был очень доволен смертоносностью удара молнии, которая использовалась с его полной силой. Раньше удар старика был летальным. Если бы он не изучил небесный щит молнии, даже если бы он не умер, он все равно был бы серьезно ранен. Следовательно, не было нужды проявлять милосердие к этой группе людей. Так как он собирался сделать ход, Сиачень должен также стараться изо всех сил. Духовное чутье Сиаченя смогло почувствовать, что старик мчится, но Сиачень совсем не беспокоился. Пилюля восстановления ци уже начала действовать, и его эссенция восстанавливалась. Увидев приближающегося старика, Сиачень внутренне закричал молниеносное уклонение. Прямо перед тем, как старик добрался до ямы, он глянул на место, которое было не так далеко от Сиаченя, и улыбнулся. «Независимо от того, какой ты гений клана, я заставлю тебя заплатить». Однако, как раз в этот момент, тело Сиаченя внезапно исчезло, и молния появилась около 100 метров впереди. Старик поднял голову, чтобы посмотреть на эту молнию, и как только свет молнии снизился, фигура Сиаченя появилась. Что это за боевая техника? Старик был удивлен. Он поднял эссенцию в своем теле до предела и быстро высвободил ее вперед, делая движения, подобные движениям хитрого кролика. Он должен был убить его, иначе последствия будут ужасными. Старик с тревогой думал об этом, так как его скорость стремительно увеличивалась. Чувствуя, что за ним гонится старик, Сиачень бросился вперед на пару шагов, а затем снова использовал молниеносное уклонение. После того, как свет молнии погас, Сиачень вновь появился еще на 100 метров впереди. Увидев, что Сиачень убежал дальше, старик сердито закричал. Огромное пламя появилось на его теле, образуя пару пылающих крыльев. После того, как крылья полностью вытянулись, они достигли 2 метра в ширину. Сделав легкие шаги, его тело стало быстро двигаться в воздухе. Деревья на его пути были сожжены, оставляя позади горящие пни деревьев. Одержимость душой зверя – это была способность, которую можно было понять только после того, как стал великим мастером. На континенте Тенью мало кто имел боевую душу очень редкого летающего зверя. Для людей, у которых их боевая душа могла покинуть свое тело, могли отрастить крылья. Однако это было намного более ограничено по сравнению с истинным полетом. Одержимость душой зверя великого мастера – это было не настоящее слияние с боевой душой, потому он может пролететь только очень короткое расстояние. Кроме того, это потребляет огромное количество эссенций, а это означает, что форма не могла долго поддерживаться. Чтобы достичь истинного слияния с боевой душой, нужно было быть хотя бы королем. К тому времени они смогут летать так высоко, как они того желали, и количество времени, которое оно могло бы выдержать, увеличилось. Даже расход эссенций был бы намного ниже. Видя, что старик активировал одержимость душой зверя и приближается к нему, Сиачень беспомощно проглотил еще одну пилюлю восстановления ци, и скорость его восстановления эссенции значительно увеличилась еще раз. Что касается побочных эффектов от употребления пилюли слишком много раз, он не мог беспокоиться об этом сейчас. «Тройная взрывная пылающая птица!» — сердито крикнул старик. Увидев, что Сиачень приблизился к нему, он снова использовал среднюю боевую технику высокого ранга. Он отбросил попытки сохранить эссенцию, так как он беспокоился о том, что Сиачень снова воспользуется этой странной техникой побега. Поскольку эта боевая техника исходила из боевой души, после применения, пылающие крылья отделились от его спины и превратились в огромную птицу. После того, как она закричала, то бросилась в сторону Сиаченя. С помощью двух пилюль восстановления ЦИ, скорость восстановления эссенции Сиаченя достигла ужасающего уровня. Из трех белых облаков, около боевой души лазурного дракона в его теле, два уже полностью восстановились. Увидев пламенную птицу, летящую к нему, мозг Сиаченя работал неистово. Через короткое мгновение он полностью понял ситуацию. Если бы он использовал молниеносное уклонение сейчас, он не смог бы сделать это вовремя. Он будет прерван в последний момент. Также было невозможно уклониться от нее. После того, как пылающая птица снова закричала, ее скорость и мощь удвоится. Поскольку он в настоящее время не находится в своей лучшей форме, было бы неразумно использовать небесный щит молнии, чтобы защититься от нее напрямую. Он мог только воспользоваться тем, что птица только что закричала. Хотя его мощь все еще была относительно ниже, он мог ее победить. Как только он обдумал это, он немедленно принял решение. Сиачень не был человеком, который делал бы неряшливо свою работу. Он немедленно вытащил лунную тень из кольца мироздания. Стремительный удар грома. Сиачень, всегда стоявший спиной к старику, внезапно повернулся и закричал. Его фигура двигалась, как молния, и противостояла пылающей птице. С помощью боевой души лазурного дракона даже его обычный удар был сравним с ударом пика сферы основы. Теперь, когда он использовал боевую технику, сила, которую он имел, была естественно больше. Яркое сияние появилось на сабле лунной тени. Увидев приближающуюся пылающую птицу, Сиачень ощутил, как его лицо встретило волны жара. Он слегка прищурился, глядя на яростную голову пылающей птицы. Сиачень спустился вниз и спокойно сделал свой ход, точно рубя шею. Две ужасающие силы столкнулись друг с другом, что привело к сильному взрыву. По всем направлениям разлетелся поток волн жара, и каждое дерево в 10 метрах сломалось в одно мгновение. Огромное давление перешло от сабли обратно к телу Сиаченя. Сиаченя вырвало глотком свежей крови, его тело полетело назад в воздухе, пока он не врезался в большое дерево. С громким бумом дерево было немедленно разбито. Сиачень упал на землю и изверг еще один глоток крови. Он просчитался, он никогда раньше не пользовался этим стремительным ударом грома. Он ожидал от этой техники слишком много, и на самом деле хотел использовать против боевой техники высокого ранга от великого мастера. Сиачень лежал на земле, горько улыбнувшись. Даже если лазурный дракон такой могущественный, боевая техника желтого ранга, в конце концов, все еще остается боевой техникой желтого ранга. Я, наконец, разобрался с этим парнем, я не напрасно потратил столько сил. Старик из клана Тан смог, наконец, дышать спокойно. Прежде чем он имел возможность восстановить свою эссенцию, он немедленно бросился к Сиаченю. После того, как он увидел Сиаченя, старик выглядел, как будто увидел призрака. После долгого молчания он громко рассмеялся, хрипло сказав: «Я, Танхэ, полчаса гнался за тобой, думая, что ты какой-то гений из могущественного клана. Из-за того, что я был в таком жалком состоянии, я никогда не ожидал, что ты будешь мусором клана Ся.